думающий о своих наслаждениях и думающий только о своих удовольствиях. И вот его просьбе это так резко звучит. «Отче, дай мне, что положено. Я твой сын, ты же не имеешь права отпускать так. Жить мне здесь не хочется, отдай мне положенную часть имения». Я думаю, вот вообще вот этот девиз, вот этот эгоизм, сколько людей только так к Богу относятся. Пока все хорошо идет, а Боге не думают. Ну вот заболел. Вот что-то случилось. И начинают Богу молиться. Начинают у Бога требовать. Бог, дай мне. Или там сын заболел. Или при смерти кто-то. Взывают к нему. И если Бог не ответит, не дай Бог. Как говорится, они начинают роптать и говорить, нету никакого Бога. Не услышал он молитвы. Не ответил. И не замечают, что они такие эгоисты, думают только о себе. Дай мне положенное. Ты мне дал жизнь, Творец. Ты должен мне тогда обеспечивать и здоровьем, чтобы я не голодный был, чтобы я нормально жил, как все, чтобы у меня были наслаждения. Дай мне то, что положено. Вот когда этот сын обратился к отцу с этой просьбой, как вы думаете, на сколько частей отец разделил свое имение? На две или на три? Я думаю, на две. Я думаю, себя он не учитывал. Знаете, я так вот попробовал представить себе эту картину. А если бы, у меня тоже есть сыновья, а если бы вот мне кто-то из моих сыновей вот такое заявление сделал, сказал бы, что так и так, надоело мне жить в вашем доме, порядки ваши, собрания надо ходить, молитвы, Библию читать, мне все это надоело. Я хочу идти повеселиться. Ты мне, отец, раздели как-то, дай мне мою часть, я же не должен же так пустой уходить. Вот я думаю, интересно, как бы я поступил? Ну, так я себя анализировал. Ну, может быть, так как я верующий человек, уже многое знаю, имею опыт жизни, ну, может быть, я бы не стал на него кричать, не стал бы высказывать. Но я думаю, что эту ночь бы я не поспал бы. Наверное, я бы переживал бы, не знаю как. Ну, и одно я твердо знаю, что если бы я даже просто сказал ему, не хочешь жить у меня, иди. Я тебя не держу, я тебя не привязываю. Живи как хочешь. Но мне кажется, я бы не сделал такой глупости, чтобы я ему еще денег дал. Еще чего не хватало, чтобы я ему денег дал. Пусть идет как хочет и живет. Если он такой умный, если он такой способный, пожалуйста, как сказать, катись на все четыре стороны, я тебя не держу. И вот, а вот отец этот, посмотрите, он взял и разделил имение. И на две части. И отдал ему. Знаете, вот он настолько дальновидный, отец был. Настолько он любил и этого младшего сына. Он знал, что я сейчас должен ему дать шанс когда-нибудь вернуться. И этот шанс я ему дам тогда, когда я ему еще денег дам. И отпустил его. Я думаю, что когда... Вообще, еще хотел такой вопрос задать. Как вам кажется, отец видел, что у него сын вот такой растет? Что он вот так себя когда-нибудь уйдет из дома. Мне кажется, видел. Отцы очень внимательны. Они знают настроение детей. Он видел, наверное, давно уже, что этот молодой, еще подростков, ему все время интересовало что-то другое. Вот где-то повеселиться с друзьями. Всегда у него плохие товарищи, наверное, учиться не хотел. Что еще там? Ну, в общем, все, что трудно, он не хотел, а все, что хорошо, он всегда эгоистично требовал себе. Но, и, может быть, даже он знал, что когда-нибудь развязка придет этому. Когда-то наступит момент, когда все это откроется. Но, думаю, в тот момент, когда сын такое заявление сделал, я думаю, это был удар по щеке, удар в лицо. Все равно он был, как бы он ни ожидал, он был неожидан. Ему было, я представляю, больно слушать такое. Может быть, тоже он ночью не спал и думал, как ему поступить теперь. Но он, по крайней мере, поступил так. Разделил имение. И вот по происшествию немногих дней сын, собрав все, пошел в дальнюю страну. И там расточил имение свое, живя распутно. Но отец отделил, когда ему имение, он его начал продавать. Я так думаю, что вот это время, пока сын продавал все и не ушел из дома, вот эти немногие дни, это были тяжелейшие дни в этом доме. Теперь представьте себе, он продавал поля эти, там что у него еще было, дома, может быть, которые находились, лес. Он все продавал по дешевке. Ему зачем? Ему надо быстрее уйти. Он там сильно не выкраивался. Направо и налево, наверное, ходил из комнаты в комнату. Веселый такой, все улыбалось, все впереди. Только не замечал, как тяжело всем окружающим, отцу, слугам, всем, как напряжение какое в доме. И, наверное, как облегченно вздохнули, когда он, наконец, ушел. со всем своим злом и настроением, и эгоизмом. А вот то, что с ним дальше произошло, вот это, мне кажется, что он там прожил все распутно, попал в беду, голод наступил. А вот это, что с ним произойдет, мне кажется, я мог бы предсказать на 99% и 9%. Ну, всякое такой эгоизм, это же как зеленый огурец, да? Только он из пеленок, он теперь только думает повеселиться. Мы-то немножко жизнь знаем, мы понимаем, что это обязательно так кончится. Это 100% можно дать. Жизнь эгоизма, жизнь самоудовольствия, она всегда так кончится. Она всегда кончится горем, бедой. Сколько сегодня молодых людей, как они надменны бывают. Им кажется, надо, они не очень-то уважают старых, их мнение. Еще это старики, они же ничего не понимают. Им кажется, все, им сейчас надо деньги, они себе устроят жизнь, все. Но мы-то иногда смотрим на таких людей и думаем, чем все это кончится. А еще, если кто-то наркотиками начал увлекаться или выпивать все. Но мы знаем, что это все, когда-то этот человек будет плакать. Но как презрительно, как заносчиво они себя ведут и как они поступают. И вот этот хозяин, куда он пришел, когда голод наступил в той стране, когда он все растратил, его господин, этот хозяин, или хозяин свиней, поставил свинопасом и держал его впроголодь и мучил его. Это, мне кажется, точно картина сатаны. Вот сатана когда-то же совратил его, когда-то ему показал все прелести, все так хорошо, а когда он, наконец, его затянул в болото, помаленьку тянул, как вот сестра говорила, не сразу, но когда затянул, теперь он с удовольствием над ним издевается. Впроголодь, наверное, мучил его, бил иногда. Вот наслаждение испытывал. Но точно дьявол так поступает. Он никогда не питает какой-то любви к людям, да? Он им много предлагает. И поначалу даже дает. Но дает, чтобы затянуть. А когда затянет петлю, потом он начинает измываться над человеком. Действительно, у него там и уже мысли о самоубийстве появляются. Он страдает, он терзается, а дьявол наслаждается. Вот я тебя. И надеется, что он не вырвется из его когтей. Он надеется, что он его так до конца и до ада доведет. И там он вместе с ним в аду будет. И он будет наслаждаться мучением людей. Сколько людей сегодня дьявол держит в своих цепких когтях, которых он поймал и мучает. Может быть, и в нашем собрании есть такие же люди, которые попали, уже поняли, что они глубоко зашли, далеко зашли. Вы, может быть, не признаетесь другим в том, что вы уже порабощены. Порабощены алкоголем. Может быть, порабощены кто-то здесь находится и наркотиком, или своей страстью. Вы не можете управлять собой. Вы уже рабы. Но, может быть, еще пока внешний вид сохраняете. Еще чуть-чуть. Дьявол сделает так, что вы будете уже, и все будут видеть. Все будут видеть ваше жалкое положение. И тогда он в открытую будет над вами издеваться. Ведь сколько мы людей встречаем несчастных. Бомжи, которые без определенного жилья спили все. Это же когда-то были молодые люди. У них когда-то им тоже казалось, все хорошо будет. Там, может быть, любовь у них была. Или еще им казалось, ничего подобного у других нет. Вот они только такие особые. Забывают, что уже сколько поколений прошло и сколько горя. Это жизненный опыт. Это Библия, она написана. Это Слово Господне, откровение на все века и на все года. Но очень мало людей, которые прислушиваются. Пришедший в себя. И вот наступил момент, когда вдруг он пришел в себя. Ну, пробуждение я называю. Вот то, что он вот жил, вот то, что он заявлял отцу, это был как будто какой-то сон. Он реально не представлял мир. Он его не понимал. Он все в искаженном свете видел. Точно какой-то розовый сон. И теперь, когда ему стало очень тяжело, он как будто бы проснулся. Вообще, духовное пробуждение примерно так начинается у человека. Вдруг какой-то момент он начинает просыпаться. Он начинает осознавать, куда я зашел и что со мной происходит. И я хотел отметить некоторые моменты пробуждения. Первое, в чем заключалось его пробуждение, он, наконец, правильно увидел этот мир. Если ему сначала казалось все так привлекательно, все так весело, все так прекрасно, там счастье, там любовь, там наслаждение, все. Теперь он увидел мир по-настоящему. Что это эгоизм, это страдание, это боль, непонимание. И можно было перечислять. Теперь он увидел, что мир очень жесток. И он оказался один в этом жестоком мире. Ему стало больно, он почувствовал свою одинокость и никому не нужность. Но это было пробуждение. Это было первое. Второе, он вдруг увидел по-настоящему дом своего отца. Если тогда ему казалось, мы сегодня вот слышали, да, Эльвира рассказала. Ей тоже в 16 лет показалось, какая скукота. Богу молиться, да, Библию читают, наказывают, требования какие-то. И только 16 лет, да, только, так сказать, выросла и бегом из дому. Вот веселиться, да. Ну хорошо, милость Божия. Это точно, ну это блудная дочь. Я думаю, здесь, наверное, есть и блудные сыновья, и блудные дочери сегодня в собрании. И для вас мне хочется вот это слово сказать. И вот теперь вдруг он вспомнил дом отца. Ему показалось, как там было хорошо. Он правильно его увидел. Он увидел, там был мир. Там никто не кричал друг на друга. Там были все сыты. Там с любовью друг к другу относились. Были все внимательны. Как теперь он стал жаждать по таким отношениям между людьми. Сколько он встретил жестокости, эгоизма. Сам был такой же. А теперь захотелось вот чего-то другого, лучшего. И он вспомнил, был образец. Отцовский дом. Там было так все по-настоящему. Я думаю, также второе пробуждение в чем заключается. Когда человек начинает задумываться о Боге. Что там в Библии есть что-то о любви. Там в Библии что-то есть о счастье. Там, где-то среди верующих он что-то слышал. Там настоящие люди, а может, кого-то встретил. И теперь душа его вдруг от презрения к ним потянулась бы, где бы их встретить, где бы найти, как она искала. Церковь надо найти. Надо где-то этих братьев, служителей найти. Где-то душу свою излить. Душа истомилась, она уже измучилась. Жаждет совсем других чистых, светлых отношений. Да, и третье, что я еще хотел пробуждение отметить. Он правильно оценил корень своей вины. Вот когда он пришел к отцу, он не каялся и не говорил: «Отец, прости, я деньги все потратил. Отец, я там с женщинами связался». Вы заметили, он ничего такого не говорит. Он говорит: «Отец, я согрешил против неба и пред тобою». Он понял, вся проблема, вся его вина была: с отцом ты поступил так плохо. Может быть, теперь-то он вспомнил, как дрогнули брови отца. Может быть, теперь он вспомнил, как отец отвернулся. А может быть, даже вспомнил, что он плакал. Теперь, наконец, он вспомнил. Главная проблема, как я с отцом обошелся. Вот откуда мое все горе, вот мои проблемы откуда. Оттуда надо исправлять. Дорогой друг, настоящее пробуждение начинается с того, когда мы не просто, что я плохо поступил в этой жизни, мы начинаем понимать, как плохо я жил, как неправильно я к Богу относился, как я не задумывался о вечных истинах. Я жил только в свое удовольствие, думал только я эгоист. Вот это начинается истинное пробуждение. И так у этого блудного сына. Встал и пошел к отцу своему. Нет, он не пошел докладывать своему хозяину, что так и так, я куда-то пошел. Он понял, этому хозяину он ничего не должен. И встал и пошел. Я хочу сказать душам, связанным вот действительно с сатаной, чувством вины, чувством порока, может быть, невозможностью освободиться. Вы ничего сатане не должны. Поэтому смело идите к своему отцу. Отец вас любит и ждет. Встал и пошел. Ну, я так думаю, что если он сначала пошел смело и бодро, потому что ему надо было как можно дальше уйти от этого хозяина, но чем ближе подходил к дому, чем ближе видел эти знакомые места, может быть, издалека уже вспомнил свой город, речку, тем шаги его стали замедляться. Но я почти уверен, что это так. Ну, а вы сами, вы когда-нибудь каялись или нет? Знаете, когда надо каяться, или когда надо у кого-то прощения просить, знаете, так страшно, так становится тяжело на душе, кажется, как на операцию идешь. И немногие находят силы дойти до конца. Вот вроде уже и понял, что надо каяться, вроде уже и много и хотел бы покаяться, но как дело доходит до настоящего покаяния, что надо кому-то идти душу излить, тогда становится очень тяжело. У Вильгельма Буша там есть такой пример, что тоже один молодой человек ушел из дому, где-то, ну, тоже преступную жизнь вел, а потом захотел вернуться к отцу, к родителям. И он пришел поздно вечером, просидел возле дома, а утром ушел. Зайти сил не нашел. И я думаю, что многие себя так чувствуют. И даже сегодня, и, может быть, вчера, и позавчера, и хотели покаяться. Но как дело доходит, чтобы решение сделать, чтобы этот шаг, и тогда становится очень тяжело. И дрожь бывает. Знаете, я в одном собрании также вот проповедовал. Женщина одна молодая. то на нее на лице все было написано, что она переживает. Она и плачет, она и зажимается, она уже не знает, куда деться. Знаете, у меня такое было чувство, я ее сейчас позову. Мне жалко, страшно, все уже видят, что она переживает все. Но потом все-таки она сама вышла решительно и покаялась. Потом выяснили, первый раз пришла на собрание. Но когда она услышала эту добрую весть, что Бог ее любит, она, в душе началась борьба. Душа потянулась, она туда, это твое счастье. А дьявол начинает теперь держать, он начинает искушать. Так, такой позор, и что о тебе подумают все. И вот такая борьба. И вот этот сын пошел. И знаете, я тоже думаю, может быть, он бы не дошел до своего отца. Но отец ему помог. Он его увидел издалека. Вот вы не задумывались над этим, почему он его не проглядел? Вообще, что отец сторожил его там день и ночь? Но он же тоже должен был жить. А мне кажется, вот действительно, когда сын ушел младший, в доме отца поселилась скорбь, траур, печаль. Может быть, даже иногда казалось, лучше бы этот сын умер, чем вот так мерзко и дерзко поступил. И поэтому я так понимаю, что хозяин, этот отец был добрый хозяин, и слуги его любили. Это тоже видно. Когда он побежал навстречу сыну, откуда слуги рядом? Да все слуги видели все переживания хозяина. И они не знали, как ему помочь. Возможно, на цыпочках тихонько проходили мимо его, зная, что он часто не спит, часто стонет, часто скорбит, может быть, посидел, может быть, чувствуется, что он в глубоком трауре и печали. И поэтому действительно он часто выходил и смотрел. Да не только он, слуги все смотрели, все хотели, вот бы вернулся бы он, чтобы воспрянул наш господин, чтобы он снова ожил. Но, увы, тянулись дни, недели, годы шли, а сын не возвращался. И поэтому любовь отцова, его внимательность, его вот эта доброта, они сделали то, что он его не проглядел. Он его увидел издалека. Да он бы его из тысячи узнал. В какой бы он одежде не вернулся, это его сын. Поэтому он побежал ему навстречу. И он помог ему покаяться. Иначе бы, может быть, он и не дошел. И пал ему на шею, и целовал его. Нет, не с палкой бежал он ему, пошел прочь. Куда ты дел свои, все эти деньги? Нет, он бежал с объятиями. Он бежал с любовью. Друзья, это картина нашего небесного Отца, Бога. Если есть в собрании грешники, которые вот так беспорядочно прожили жизнь, беспутно, опустились на самое дно, Отец Небесный вот это собрание устроил. Он хочет достучаться до твоего сердца. Он хочет, чтобы ты к нему пришел. Он ждет. И ты только встанешь со стула, я знаю, ты уже, может быть, мир в сердце получишь, потому что он побежит тебе навстречу. Потому что он ждет. Но когда ты-то встанешь, сколько ты можешь ходить с этим бременем греха, с этой тяжестью, которая давит тебя? И когда он его обнял, сын начал ему каяться. Говорит, отче, я согрешил против неба и пред тобою. Знаете, вот если бы сын не сказал этих слов, в принципе, он уже был в объятиях отца. Мне кажется, у него потом бы действительно никогда бы не было чувства, что он до конца покаялся. У него потом была бы какая-то неловкость. Ему надо было эти слова сказать громко при всех. Я согрешил против неба и пред тобою. Несмотря на то, что окружали его люди. И я тоже хочу сказать, что для того, чтобы покаяться, тебе нужно это сделать. Тебе нужно выйти вперед. Тебе нужно так вот сказать. Боже мой, я виновен, я согрешил пред тобою. Иначе не получит у тебя мира. Ты все равно не будешь сейчас чувствовать спокойно. А вот после этих слов он почувствовал, что он принят Богом. Прежде чем продолжать проповедь, я хотел бы пригласить, кого побуждает Дух Божий, Дух любви к покаянию, сделать сегодня этот шаг, покаяться. Хочу обратиться вот к блудным сыновьям, к блудным дочерям, все еще блуждающим вдали отца. Сколько скорбь отца еще продлится, когда ты вернешься к нему? Может быть, это твой час. Если кто желает покаяться, вам надо выйти вперед, и мы вместе с вами помолимся. Пусть это вперед будет не к нам, к отцу. Иди к отцу, покайся перед ним. Без покаяния невозможно наладить отношения с отцом. Нужно покаяться. Я потом остановлюсь на этой радости, которая была в доме отца, на этот пир, который был организован, как все слуги засуетились. В этом доме действительно все вдруг пришло в движение, потому что вернулся сын. Но я немножко остановлюсь все-таки на втором человеке, на втором его сыне, которого я назвал «порядочный грешник». Вот внимательно присмотритесь к этому человеку. Кажется, он, ну, в отношении, по сравнению со своим братом, ну, просто золото человек, да? Ведь смотрите, он не на диване лежал, да? На поле был, работал. Он и сам говорит: я столько лет служу тебе, я столько лет стараюсь. Но одно этот сын никак не понимает, почему я отцу не нравлюсь. Почему отец не радуется, что я у него такой сын хороший? Ничего не пойму. Дело в том, что, посмотрите, это порядочный грешник, это тот же эгоист. Только немножко он хитрее и умнее того эгоиста младшего брата. Вот посмотрите, его не интересуют переживания отца. Его нисколько не волнует, что отец в печалях. Отец переживает за сына. Я думаю, это даже немножко вызывало раздражение у брата. Да, он замечал, что отец так поглощен мыслями, но это вызывало негодование у него. Да так и надо было этому брату. Я думаю так, он бы больше обрадовался смертной телеграмме о брата, чем то, что он вернулся. И я думаю, он так, похоже, так вот по мысли, он думал: мой отец настолько непредсказуем, и настолько он своего сына любит, он братом уже его не считал, что он еще и возьмет и опять наследство ему даст. И поэтому он так хотел, чтобы сын, брат его никогда не вернулся. И вот посмотрите, он очень далеко живет от отца. Нет, они живут в одном доме, на одно поле ходят. Но сердце, переживания отца его абсолютно не волнует. А что его тогда волнует? Что его держит в доме? Наследство. Та же самая идея, та же самое наследство. Но он более умный, он понимает, что так можно лишиться. Поэтому надо работать, надо все честно делать, надо держаться. Продержишься, умрет отец, все твое будет. И он такой же эгоист. Его не интересует отец, а его интересует его богатство, его имущество. И вот мне кажется, многие порядочные грешники точно так же. Нет, их Бог, переживание Божие, общение с Богом, это их не волнует. Их интересует Царство Небесное. И они так понимают, но они не настолько глупы, как некоторые молодые люди, чтобы там вот пить да все. Пить умеренно. Сильно не опускаться, не сильно грехи делать, чтобы люди не осуждали. И на всякий случай надо какой-то церкви принадлежать, надо какой-то религии держаться, надо покреститься, покреститься. И, в общем, нужно так поступать, чтобы, ну, не лишиться Царства Небесного. Вдруг оно там есть или все, и чтобы Бог не лишил благословения. А то вдруг накажет в этой жизни. Вот буду поступать плохо. И они так изо всех сил стараются Богу угодить, чтобы Бог их и в этой жизни благословил, и потом благословил. Вот их цель. И посмотрите, как больно отцу, что у него второй сын такой жестокий, такой отчужденный и совсем занят таким же собой, только собой занят. И поэтому в доме отца двойная печаль. Тот ушел из дома, неизвестно, что с ним, а этот рядом с ним, но это чужой человек, это такой же эгоист. И поэтому, когда отец вышел, когда он выслушал этот жестокий упрек, ему он вышел и убеждал его: зайди, об этом надо было радоваться, что твой брат нашелся. И не все ли мое твое? Почему ты так не ценишь? Почему ты все время подозреваешь во мне что-то? И он как бы, знаете, мне кажется, в этих словах слышится: сын мой, сердце твое очень далеко от меня. Ты бы мне сердце отдал. У нас бы были бы с тобой близкие, дружеские отношения. Но я не могу с тобой иметь общение. Мы очень далеки от тебя. Я хотел бы так, вот если здесь собрание, наверное, есть и порядочные грешники. Нет, вы не опустились, вы не пьянствовали. И многие люди говорят: о, хороший человек. Вот он все делает правильно. И, может быть, вы даже иногда и что-то даже и к Богу подтолкнете. Видите, как рассказ был, да? Жену, иди молись. Все это нормально, вы ничего против Бога не делаете. Но все равно Бог и сердце отцовское, оно до вас чуждо и далеко. Вы такие же грешники, которые нуждаетесь в милости Божией. Так же вам надо покаяться. Этому сыну нужно покаяние. Ему нужно также осознать свою вину перед отцом, что он его не любит, что он далек от него. Ему нужно примириться с отцом, и он тогда будет счастлив. А пока он так живет, он несчастный человек. Он живет в доме отца, но он такой же несчастный, как может быть и тот. Да, у него есть досыта кушать все, но у него нет мира в душе, у него нет покоя, он далек от отца, у него нет дружбы, нет добрых, теплых взаимоотношений. Знаете, я хотел бы так вот, думаю, что от Адама на небесах поселилась скорбь, когда первые люди ушли от Бога. И там никогда на небесах больше не было полноценной радости. Там всегда скорбь. Но вчера выходили, некоторые каялись. Действительно, радость была. Я бы сказал, неописуемая радость, если душа спасена, если Бог кого-то принял, но неполноценная. Вот представьте себе такую картину. В одной семье три сына. Они ехали вместе на автомобиле, автомобиль попал в аварию. И все три сына находятся в больнице в реанимации. Ни один не приходит в себя. Большая печаль у родителей. Я думаю, огромная. Я думаю, они не могут уйти домой. Они только у дверей операционной. Они тут в больнице. Они не могут, потому что сейчас все решается судьба их. А живут ли они, или они кого-то будут хоронить. Можете, кто может переживал, какое-то напряжение, когда кто-то находится из близких в таком тяжелом состоянии. Какая надежда через каждый час. Кажется, каждые полчаса хочется идти узнать. Этот час тянется и тянется у врача. Как там состояние наших близких. И вот в определенный момент, может, выходит врач и говорит: я вас могу поздравить. Один из ваших сыновей пришел в себя. Мы сейчас будем снимать трубки и повезем в больницу. Большая радость. Я думаю, огромная радость. Ожил. Один ожил. Но неполноценная. А двое еще остаются так, да? И они будут продолжать переживать до последнего момента, пока не оживут другие. Вот так и в Доме Божьем, так и в Доме Отцом. Если вчера покаялись, это была радость. Это была радость Божья, это радость небес, это была наша радость общая всех. Покаялась душа, но она смешанная с чувством горечи. Мы знали точно, что здесь были те, которые не примирились с Богом, и они ушли. Они не пришли в себя, они не примирились с Богом. И поэтому мы не могли полноценно радоваться. И на небесах до сегодняшнего дня нет полноценной радости. Знаете, у меня вот такая, ну, мысль отсюда, из этой притчи. Я всегда так понимал. Вот я стремлюсь к Богу, люблю Его. Хочу быть на небесах. Хочу с Господом, хочу что-то делать для Господа. И мне кажется, когда я попаду на небеса, я буду так радоваться, что Бог меня спас. Что Бог меня довел до неба, смог меня довести. Я же знаю, какой я несостоятельный. Как часто у меня мысли, поступки не соответствуют, все. И если бы Бог меня не держал, я бы давно бы сорвался. И поэтому я буду радоваться. Но когда я в этой притче прочитал и понял, что Бог будет радоваться, что Он меня довел до вечности. Там, когда это на небеса мы придем, Бог будет радоваться до каждого из нас. И этого я смог привести. Смог я его, несмотря на то, что он у меня вырывался, он у меня не так шел, я его довел до вечности. Знаете, вот это мне непонятно. Как Бог может так любить? И еще. Почему страдал отец? Потому что любил. Друзья, если бы он не любил ни младшего, ни старшего сына, в принципе, он не страдал бы. Ну, ушел. Ушел. Ну, что с ним? Ну, этот его не понимает. Да пусть он живет, как хочет. Он сам себе живет. Отец, у него свои интересы. Все. Он бы никогда не страдал. Его страдания, это все заключаются в любви. А вот любовь, она заставляла его страдать. И о том, и о другом. И понимаете, Бог почему страдает? Бог без нас-то может существовать. Он владыка, он властелин. И так, в принципе, мы ему ничего не дадим, даже если покаемся или не покаемся, или в ад попадем. От этого Бог ничего не имеет. Но он страдает. Вот он страдает, потому что любит. Потому что любит тебя. Ты не замечаешь его страдания. Ты не страдаешь. Ты не замечаешь Божьей любви. Ты себе идешь смело по жизни, топчешь эту любовь. А он страдает. А ему больно. Ему тяжело. Я считаю, что эта притча, вот эта истина, она настолько глубокая, настолько великолепная, прекрасная. Она вдруг открывает нам сердце Божье. Значит, кровоточащее сердце, истекающее скорбью. Потому что Отец любит тебя и меня. Мы сейчас подходим к концу нашего собрания. Неужели никто из его сыновей и дочерей не пойдет сегодня примириться с ним? Не пойдет и не скажет: «Отче, я виноват пред тобою. Отче, я не так жил. Я эгоист. Я думал только о себе. Но мне так тяжело без тебя. И я иду к тебе за прощением». Есть кто желает примириться с Богом? покаяться. Да, мы не знаем, будут ли еще такие собрания. У меня такая мысль была, будут ли еще вообще такие евангелизационные собрания? Много ли Бог милости продлит? Это же величайшая милость Божья, что еще время продлилось. Еще Бог не с судом пришел. Еще раз с милостью. Мы уже в третье тысячелетие вошли. Казалось, нашим отцам и многим казалось, да и мне казалось, ну нет, это Христос уже придет. По всем признакам все. Нет, мы перешагнули, мы идем. Но долготерпение Господа почитайте своим спасением. Чтобы тебя спасти, Бог продлил время благодати. И это собрание сделал ради тебя. А теперь ты должен сам сделать шаг. Больше Бог ничего не будет делать. Христа Он послал, Сын искупительную жертву сделал. До тебя весь достигло. Ты сейчас слышишь Слово Господне. Теперь с твоей стороны должен быть сделать шаг. Я расскажу случай из нашей жизни, из нашей церкви. У нас однажды одна семья уверовала. Муж, жена и двое детей. Сын и дочь. Уверовали, крещение приняли. Потом через время, сын, ему 17 лет, он сказал, что вообще я не хочу быть верующим. Я еще хочу немножко повеселиться. Хочу с друзьями пожить. И прямо на церкви он сказал, что я хочу еще жить, хочу в мире. Ну что мы могли сделать? Мы тоже его убеждали, говорили, что это путь плохой, это путь опасный. Ну, отлучили его, и он встал. Ну, он такой, он мог приходить на собрание, посидеть, послушать. Ну, он такой всегда веселый. Все ему тогда улыбается всегда, всегда какие-то шутки. Однажды во время собрания он пришел, а у вас вот это, ну, в этом зале усиления здесь справа, у нас на балконе, там, значит, аппаратура усилительная, и он там пришел и улыбается. Я заканчивал обычное воскресное собрание проповедью, также призывом обращался. И вот что-то мне никак я не мог закончить. Вот было еще сделай призыв, еще раз обратись, может кто покаяться. Я сейчас даже не помню, покаялся кто или не покаялся, может даже покаялся. Но одно мне ясно запомнил, что я собрание затянул на полчаса. И вот как-то все не мог закончить. Казалось, что надо еще раз призыв сделать. Но потом мы закончили. Это было воскресенье. Во вторник мы были вместе вот с братом. И он, я помню, мы как-то сели, поехали в одно место. Он говорит, ты слышал, что случилось с Сашей? Ну, меня сразу так дрогнуло. Он попал в аварию. Ехали на машине, на зилок, самосвал. Везли жидкий бетон. На повороте не вписались. Машина перевернулась. Эти двое в окна вылетели, отделались ушибами, а он находится в реанимации. И вот он несколько дней находился в реанимации, не пришел в себя. По крайней мере, никто не знает, родители так и не допустили туда. И он умер. И через неделю уже я проповедовал на его похоронах. Я проповедовал уже его друзьям. Школа собралась. Конечно, очень много людей, молодых людей. Но уже слово звучало не к нему. Слово звучало к другим. Кто бы мог подумать, что это было его последнее приглашение ему? Кто бы мог подумать, что его еще раз Бог звал для того, чтобы принять? Поэтому не пренебрегай любовью Божией благодати. Если кто сегодня в собрании не имеет мира, не имеет покоя, не прощенный еще, придите к Иисусу Христу, получите мир, получите прощение. Разрушенный алтарь, вспомни забытый